Глава 10. Хищник был маньяком. Но не тем, о котором снимают сериалы и пишут бестселлеры. Он не расчленял фотомоделей, оставляя их тела в причудливых позах, чтобы загадать сыщикам изящную загадку. Он не ужинал филейными частями блондинок под белое вино и музыку Генделя, не писал писем в полицию или на телевидение. О нем вообще никто ничего не знал. Хотя его жизнь развивалась по хрестоматийному сценарию. Неполная семья, строгая мать, хилое телосложение, издевательство в школе. Первую свою жертву он убил в 16 лет. Какой-то пьяница под мостом, спящий в картонной коробке. Хищник тыкал в него принесенным с собой кухонным ножом, пока пьяные вопли изумления не сменились криками ужаса, а затем жуткой тишиной. Он тогда по неопытности испачкал кровью всю майку. Ее пришлось выкинуть, за что мать выпорола убийцу армейским ремнем, оставшимся от отца. Так что следующей жертве пришлось ждать своей участи недолго. Он убивал бродяг, беспризорников, припозднившихся пьяниц. С самого первого раза он прихватывал с собой деньги жертв, ведь наличности в его убогой жизни всегда не хватало. Это оказалось редкой удачей. Хищник не знал, но большинство дел полиция квалифицировала как ограбление и даже не пыталась связать друг с другом. Никакой видимой связи не было. Мужчины, женщины, подростки, разной внешности и возраста. Их объединяло одно – они были слабее хищника. Как-то в детстве он посмотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали, как хищные звери выбирают свою добычу. Диктор говорил, что они всегда охотятся на слабых животных. Тех, которые отстали от стада. Остались одни. Не способны сопротивляться. Они не собираются выходить с кем-то на честный бой. Они убивают, когда вероятность их победы будет стопроцентной. С тех пор он в уме называл себя только хищником. Никак иначе. Никогда не охотился там, где жил. Никогда не оставлял следов. Всегда нападал на слабых одиночек. Мир системы стал для хищника подарком. Во-первых, его мысленное прозвище превратилось в имя. Во-вторых, система не осуждала убийства. Наоборот, она за них награждала. Когда все, с кем он провалился в новый мир, жалкие отбросы из гипермаркета, в котором его застал взрыв, разбежались по лесу, хищник принялся выслеживать одиночек. Ведь его стартовым бонусом был тепловизор. Он не понимал, как эта штука может работать без батареек в мире, где нет электроники, и образцом высоких технологий служит медный нож. Но факт остается фактом. На темном, словно каменном экране светились точки, которые обозначали игроков. Некоторые из них разбились на парочки. Возможно, и раньше они были вместе. Одни сформировались в группу. Хищник искал тех, кто был один. Первой жертвой оказался какой-то старикан. Убийца не учел особенностей системы. Их силы были равны, и тот отчаянно боролся за жизнь. Но ему не хватило опыта. Старик не был готов убивать, и хищник размозжил ему башку камнем. За это система дала ему нож и первый уровень. Он стал сильнее других. Он стал тем, кем всегда мечтал. Волком в овечьем стаде. Судьей и палачом. Остальное было делом техники и удовольствия. Он выполнял миссии, получал опыт и набирал уровни. Каждый день система подбрасывала ему свежее мясо, и он блаженствовал. В коробочках за выполнение очередных миссий падало новое оружие, костюм, в котором можно было растворяться в лесу, словно тень, множество других удобных штук. Что ему только не предлагали в обмен на жизнь. Секс, рабство, сексуальное рабство. А больше и предложить было нечего. Это все было не нужно. В еде он был неприхотлив. Горсть орехов и дичь, зажаренная на костре. Его логово в лесу тоже было примитивным, но удобства тоже не волновали хищника. Потом поток подарков иссяк. Убийства новичков уже не приносили опыта. Чтобы выполнить миссии, требовалось какое-то запредельное количество жертв. Ну как можно убить 1000 человек, если их в день появляется всего 12? И хищник как мог боролся со скукой. Он не убивал сразу, он преследовал, запугивал, пытал. Наслаждался страхом. Когда барьер между локациями пал, и убийца забрал жизнь у высокоуровневого игрока, Когда поток опыта снова хлынул к нему, доставляя почти физическое удовольствие, хищник понял — он снова счастлив. «Вы полагаете, что для него это все игра?» — с удивлением спрашиваю я. «Именно так. Охота, испытания, борьба со скукой и вызов его навыкам», — кивает Сквидвард. «Он таким образом развлекается и поднимает собственную самооценку». «И не убил он вас только потому, что тогда игра закончится раньше времени». Киваю, соглашаясь. «Боюсь, что он, выйдя на ваших людей, невольно включит их в список своих целей». Виновато опускает голову собеседник. «Невольно мы привели к вам угрозу. Ведь ваша фракция выглядит куда заманчивее нас, совершенно не способных противостоять его силе и страху перед ней». И здесь он абсолютно прав. «Изнывая я от скуки, что бы я выбрал? Группу совсем беспомощных барашков, которые могут и сами по себе умереть даже без моих усилий? Или же новое поселение, в котором жертвы могут сопротивляться? Где убивать интереснее, веселее? Где появится щекочущий нервы азарт? Очевидно, что этот убийца не отпустит нас теперь. Ведь группа Сквидварда и так никуда не денется. А вот Спарта похожа на сочный и манящий кусок мяса, который так и ждет, как в него вцепится зубами неизвестный нам противник. И это стоит учитывать. Разойдемся ли мы миром с этим неизвестным противником? Очень маловероятно. После смерти Щуплова мы уже не сможем сосуществовать. Его убийство нельзя считать недоразумением или самообороной. Так что за него обязательно последует наказание. Око за око, зуб за зуб. А поскольку наш враг думает только об удовлетворении своих желаний, наше противостояние не окончится, пока одна из сторон не сдохнет. Определившись с этим, я вновь обращаюсь к Сквидварду, который терпеливо ожидает моего вердикта. «Хорошо. С этим психом разобрались». Киваю. «Как вы планируете жить дальше? Вы упомянули протекторат с моей стороны». «Мы лишь ищем убежище и лучшей жизни», — вздыхает собеседник. «Многих из людей, которые пришли со мной, убивали не раз и не два. Они не готовы к жизни в новом мире. Не способны бороться с ним, как это делают более успешные игроки. Мы просто маленькие люди, ничего более». «Каждый из нас отчасти герой из шинели». Едва заметно улыбаюсь я. На мгновение перед глазами предстали школьные годы, мирная жизнь, земля. Ха, как легко оказалось впасть в ностальгию. «Понимаю, о чем вы», — вежливо улыбается мужчина. «Я могу понять ваше стремление найти безопасный дом», — говорю уже твердо. «Но и вы поймите меня. Как лорд поселения, я обязан заботиться о своих людях, и только о них». Интонацией я выделяю последнее предложение, четко давая понять мои условия собеседнику. На что он задумчиво кивает головой. «Мы можем это обсудить между собой», — уточняет он. «Только поспешите». Предупреждаю я. Оставаться здесь небезопасно. Если слова Сквидварда хоть отчасти верны, вправду ли убийца от нас бежал? Зачем ему это? Чтобы потерять след? Нет, он определенно пытается выследить местоположение нашего места жительства. И помешать ему в этом мы не сможем. Между тем Сквидвард отходит к остальным собравшимся. Следуют скоротечные переговоры, кто-то спорит, явно недовольный предоставленным выбором. Однако спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Им придется пожертвовать чем-либо, чтобы получить защиту от маньяка. В нашей ситуации это их независимость. Проходит 5 минут, и ко мне вновь подходит Сквидвард. «Мы готовы встать под ваше руководство, лорд Шурик», – произносит он. «Надеюсь, вы со всей серьезностью отнесетесь к нашей просьбе. Мы лишь желаем тихой жизни и ничего более». «Вы понимаете, что для этого вам порой придется сражаться?» «Уточняю я». «Понимаем и принимаем. Но и вы не бросаете нас, как пушечное мясо, на своих врагов. Это все, на что мы можем рассчитывать». Сквидвард склоняет голову. Я серьезно киваю. «Легкой жизни не обещаю, но справедливость, как ее понимаю я, вам гарантирую. А также пищу, жилье и безопасность не меньшую, чем самому себе». Игрок Сквидвард становится рабом поселения Спарта. Сквидвард и еще 9 игроков становятся частью Спарты. Неожиданный улов, как на это ни посмотри. «Лорд Шурик, позволите помочь?» Мужчина указывает на бледного третьего. «Вы же врач», уточняя у него уже мелькавшую информацию. То, как держится этот мужчина с откровенно комичной внешностью, вызывает невольное уважение, и я в ответ тоже обращаюсь к нему на «вы». Теперь, когда мы определили наши отношения подчиненный начальник, можно не беспокоиться о потенциальной угрозе со стороны собравшихся игроков. В чем система действительно поражает, так это в том, как благодаря ей может меняться взаимодействие между людьми. Еще минуту назад они были для меня чужаками, потенциальной опасностью, хоть и незначительной, а также добычей. А теперь это мои люди, чьи потребности действительно важны для меня и защиту которых я должен обеспечить. Было бы так просто и на Земле. Я нейрохирург, и хотя мой профиль несколько иной, основу и базис преподают всем, чуть улыбаясь, повторяет Сквидвард. Мне не составит труда наложить правильную тугую повязку на вашего парня. Может, и еще чем-то смогу поспособствовать улучшению его состояния. Он явно доволен тем, что не совсем обуза в сложившейся ситуации, и хотя бы отчасти может отплатить мне за свое спасение. Разумный подход. Хорошо, надеюсь на ваши навыки. И еще возьмите это. Я передаю ему заживляющую мазь, после чего мужчина воодушевленно качает головой. «Пути твои неисповедимы», — хмыкает он и приседает возле третьего, наметанным глазом определяя степень его ранения. «Так-так-так, посмотрим, что у вас, голубчик». В это же время со стороны тропы раздается громкий топот. Я, Колька и Малой с Русом, на всякий случай готовимся отразить атаку, но наши опасения не сбываются. Из-за кустарников возникает фигура майора, следом за ним и остальных бойцов фаланги. К нам пришло подкрепление, как раз вовремя. Собрать всех в колонну и выступить в сторону Спарты не требует много времени. Третьего укладываем на самодельные носилки из ткани, используя две длинных жерди в качестве рукояток. Новичков и шахтеров Мустафы, которые все это время прятались в глубине рудника, ставим вглубь построения, окружив со всех сторон пехотой со щитами. Мы сколько идем спереди и сзади, прикрывая отряд, готовясь контратаковать в любой момент. Майор также отдал мне, Малому и Кольке с Русом по запасному щиту. И, как выясняется, не зря. Уже на полпути к Спарте я различаю тончайший, едва уловимый свист. Чуйка немедленно вопит благим матом. В следующую долю секунды я резко поворачиваю голову вправо и обнаруживаю летящую в меня стрелу. Тело действует на автопилоте. Первым делом на пути опасности встает мой наруч, сделанный из железных чешуек. Дзынь! Вспышка боли охватывает мою руку. Я вижу, как стрела пронзает доспех. Что за сила нужна, чтобы запустить ее с такой мощью? Даже броню пробила. А если бы ее не было, стрела прошила бы руку насквозь. Нападавший одной стрелой не ограничивается. Второй рукой я едва успеваю подставить щит перед собой. Бах! Новая стрела застревает в древесине, повредив лишь внешний слой из плотной кожи. Бах! От удара второй стрелы по щиту бегут трещины. Импульс едва не сбрасывает меня с седла. Бах! Третья стрела раскалывает щит пополам. Щепки разлетаются во все стороны. Наконечник на излете тычется в мой нагрудник, уже не имея достаточной энергии, чтобы его пробить. Не удержавшись, я падаю на землю. Рассерженный Петр встает рядом, оскалившись, готовый защитить своего хозяина. «Стена щитов!» — кричит майор, хотя и несколько запоздало. Лежа на спине, я кисло усмехаюсь. Этот маньяк не теряет ни минуты. Он сразу понял, кого нужно убить, чтобы получить максимальную выгоду. С первых минут вычислил, что я командир. Если меня не станет, Спарта впадет в хаос, и это будет только на его руку. Также не стоит исключать элемент личной мести. Не зря я каждую минуту этого пути был настороже. Чего-то подобного от него я ожидал. Что же, это объявление войны, причем неприкрытое. Первый раз он, возможно, не знал, с кем столкнулся, но теперь он видит наши способности и при этом нас не боится. Хорошо. Он хочет играть. Я дам ему эту возможность. Сыграем по-крупному. Обработать рану на руке снова вызвался Сквидвард. Он использовал немного мази и наложил останавливающую кровотечение повязку. Крохи опыта, капнувшие мне, показали, что мужчина взял первый уровень в профессии. Наверняка что-то связанное с медициной. Надо будет не забыть и расспросить об этом в поселении. В его действиях чувствовались ловкость и профессионализм, которых не хватает обычному человеку, который обрабатывает рану или накладывает повязку. Большинство людей это делают со смесью сочувствия и страха, стараясь вообще не смотреть на кровь. Сквидвард же оказывал первую помощь охотно и с какой-то сдержанной гордостью, словно это его миссия. Дальнейшее путешествие проходит без происшествий. Пораскинув мозгами, понимаю, что противник не хотел меня убивать. Это был намек, вызов. Ему куда важнее было проследить нас до Спарты. Теперь он считает себя волком, который залезет в загон к овцам. А я очень хочу его в этом разочаровать. Вернувшись домой, мы тут же переводим Спарту в осадное положение. Всех рабочих из посада переселяем внутрь стен, дав всего полчаса, чтобы забрать с собой необходимое. Нечего давать убийце возможность набирать опыт, как забирать моих людей напрасно. Однако не все понимают необходимость таких мер. «Зачем нам прятаться за стенами? У нас как бы график установлен. В 10 часов и точка. Ни о чем таком мы не договаривались», — возмущается Мустафа. «Но я не оставляю подобное без ответа. Если ты забыл, Мустафа, то в военное время вы должны беспрекословно подчиняться мне, как лорду Спарты. Однако, если ты желаешь погибнуть, то я тебя не держу. Можешь остаться снаружи. Холодно произношу я». На готового к спору Мустафу словно выливают ушат с ледяной водой. Похоже, он как-то забыл, что мы находимся не в равных позициях. «Я не это имел в виду», — оправдывается он. «А что же ты имел в виду, Мустафа? Хочешь сказать, что мои решения не оправданы, а предпринятые меры чрезмерны? Вроде как тебе уже успели рассказать про случай у рудника. Добавляю я, хмурясь. Мой человек погиб, чтобы твои рабочие остались живы. Мы столкнулись с настоящим убийцей, маньяком, психом. И это я говорю не для красного словца». «Но ведь он один!» — недоумевает Мустафа. Очевидно, его участие и участие его рабочих в военных операциях в роли вспомогательных сил оставило след. Ему кажется, раз мы разбили превосходящие силы кабанятников, то один человек не может стать угрозой. Он не видит всей картины или же просто недооценивает одного, но крайне опасного противника. Да, он один. Но это не отменяет того факта, что он находится в тени, а мы на свету. В какой-то момент эта гадина совершит бросок, и кто-то обязательно умрет. Говорю я, смотря Мустафе в глаза. Хочешь, чтобы это была твоя жена, Мустафа? Ведь он определенно выберет самых слабых, самых уязвимых. Сделает так, чтобы живые страдали не меньше мертвых. Нет. Впервые Мустафа преображается на моих глазах. В его взгляде появляется неизведанная ранее мрачная решимость. Располагай мной и моими людьми на свое усмотрение, лорд. Теперь передо мной стоит не ушлый торговец, а собранный мужчина, готовый биться до последнего за то, что ему дорого. Я невольно улыбаюсь. Приятно открывать в людях новые грани, куда более импонирующие мне лично. Тогда проинформируй своих ребят, что все серьезно. Это не учебная тревога. Командую я, и Мустафа послушно кивает. Может быть, эта внешняя угроза даже окажется полезной для Спарты. Тем временем мрак ночи наваливается с удивительной быстротой. Пока мы занимались обустройством новичков в поселении, перемещение посада самым ценным имуществом за чистокол, расстановка охраны у стены в сторожевой вышке, ночь с королевским величием вступает в свои права. Мириады звезд и луна исчезают за плотным слоем облаков, делая тьму еще гуще и темнее, и более жуткой. Многочисленные факелы и костры зажжены в Спарте. Ворота заперты, женщины и рабы собраны в главном зале поместья. Я уверен, что незнакомец не упустит шанса испытать на зуб наши оборонительные возможности этой первой ночью. Слишком долго он скучал без дела. Слишком много накопилось нетерпения. Пехотинцев снабдили тяжелыми плащами поверх бригантин. Дополнительная защита в данном случае не будет лишней, особенно если неизвестный решит вновь атаковать из лука или чего-то еще метательного. Нежданно тишину и спокойствие ночи нарушает женский крик. Резкий, дрожащий, пронзительный. Все вздрагивают, включая меня. Пехотинцы, стоящие по периметру поместья, взволнованно крутят головами. Майор, находящийся рядом со мной, хмурит брови. «Это снаружи», — констатирует он. «Все ли сейчас внутри? Точно никто не остался?» — интересуюсь я. «Собрали всех. Я, Михалыч и Хрюша пересчитали несколько раз. Все здесь», — уверенно произносит он. И тут раздается второй крик. Теперь уже очевидно, что он звучит из-за частокола, откуда-то из леса. В нем столько отчаяния, страха и боли, что невольно хочется передернуть плечами. «Как ты думаешь, кто это?» — спрашивает майор. «Щуплова убили днем», — говорю. «Значит, их Стелла могла успеть прислать замену. Какой-то несчастной не повезло». «Нужно ее спасти!» — возмущается малой. «И плевать, что там убийца! Мы не можем позволить ему делать что угодно под стенами Спарты! Он же пытает женщину!» Его слова прерываются глухим стуком. Мышь выдает ему подзатыльник. «Совсем сдурел?» — возражает Магесса с волнением в голосе. «Тебя же специально выманивают!» Я благодарен мыши за то, что она озвучила мои собственные мысли. «Псих ждет, что мы кинемся на помощь. Тогда он просто перережет нашу группу в темноте леса. Той бедняге ничего не светит, она просто приманка. Но осознавать это противно». «Но так нельзя!» — продолжает малой. «Что нельзя?» — женщина скрещивает руки под грудью. «Так!» — не унимается малой. Майор и Михалыч ожидающе смотрят на меня. Ясно, что они согласны с малым, но в то же время осознают опасность ситуации. Так или иначе, враг добивается своей цели. Под ужасающие крики мы чувствуем свою беспомощность. Моральный дух моих людей падает еще до битвы. Вдруг в голову приходит интересная мысль. «Мышь, иди за мной». Приказываю Магесси, и мы исчезаем в поместье. В небольшой комнате у нас располагается арсенал стартовых бонусов. Наша сокровищница. Не таскать же их с собой все время. Найдя нужный предмет, я передаю его мыши. «Бита?» — она удивляется. «Пойдем», — ухмыляюсь я. «Все вопросы на месте». У Спарты есть чем ответить врагу. Поднимаемся вдвоем на сторожевую вышку. Нам открывается вид на площадку перед стеной, которая стала за последнее время намного больше, и мрачную стену леса. Крики ужаса не прекращаются. Кажется, становится еще протяжнее. «Примерное место по звуку можешь определить?» — спрашиваю я. «Не думаю, что...» «Ох!» Мышь хотела сказать, что в темноте ничего не понятно, но тут сработал навык с дальномером. «А теперь...» Улыбаюсь я. «Теперь могу», — отвечает она, и ее улыбка не предвещает ничего хорошего. «Мне жахнуть по нему?» «Самой мощной молнией, что сможешь», — киваю я. Более слов не требуется. Мышь прищуривается, обводит взглядом округу. Стоны и крики не утихают. Убийца жаждет битвы, хочет выманить нас, разбить по частям. Придется его разочаровать. Мышь формирует перед собой белоснежный шар света, трещащие и выбрасывающие искры. «Получи, фашист, гранату!» — кричит она и ударяет по шару битой. Шар исчезает с оглушительным грохотом. Бах! Часть леса разрывается молниями, несколько деревьев загораются, освещая округу. И тишина. «А наша магичка растет с каждым днем. Думаю я. Там в лесу, наверное, кратер теперь». «Убила?» — удивляется мышь. «Черт его знает!» — задумчиво говорю я, поглаживая подбородок. «Хочется надеяться, но надо быть готовым к худшему. Мы его больно задели. Следующий ход за противником. Теперь он не будет размениваться по мелочам. Он взбешен, он придет сам». «Тушите костры!» — командую я. «Пусть думает, что мы его не ждем!» Свет — это прекрасно. Как и глаза стражников. Но сегодня я кое с кем договорился, и кое-кому дал обещание, которое было принято. Так что пускай на поселок опускается тьма. Проходит совсем немного времени, минут 15 по моим внутренним часам, когда я слышу вкрадчивый голос прямо внутри моей головы. «Крыса пробралась внутрь». «Убей ее!»